Глава 16. Работа руками. Я старалась как можно реже оглядываться, но любопытство иногда брало верх и нет-нет да удостаивался все-таки темный моих косых взглядов. При этом каждый такой раз глаза Маларка вспыхивали искорками смеха, будто парень видел насквозь мои мысли. Хальмион Маларка пропустил. Более того, мы дошли на опушку к красному дереву без каких-либо испытаний и преград. Маларк подошел к валуну и присел на него. Думала, не пройду. «Была такая мысль», — призналась честно я, присаживаясь рядом. «Но ты уже был здесь, так ведь?» «Так». Маларк кивнул, переводя взгляд на огромное дерево. «Отец меня послал сюда, чтобы я забрал благодать». «Забрал, но...» Я немного растерялась. «Но разве это не опасно? Халимеон не добрый дядюшка. Я даже при всем его дружелюбии чувствую опасность. Дух — древнее существо. Вряд ли он захочет делиться силой». «Все так...» Маларк вздохнул, а потом замолчал. «И все?» Любопытство пробрало до самых маленьких косточек. «И ты все равно пошел? Сколько, кстати, тебе было лет?» 7. 7 лет?» Я резко развернулась всем корпусом к темному. Чуть не упала с камня. Если бы Маларк не подхватил меня под попу... Ох, сглотнув, моргнула. «Сижу. Все нормально. Не надо меня так прижимать». Маларк хмыкнул и отпустил. Я прокашлялась. Маларк молчал. Пришлось мне атаковать его наводящими вопросами. «Отец не боялся, что с тобой что-нибудь случится?» Маларк поморщился, поднялся на ноги, отошел от меня на 3 метра и уставился в темноту Халимеона, сунув руки в карманы. Было видно, что парень не горит желанием отвечать. Но я отставать не собиралась. Возмущение, вызванное нерадивостью родителя, требовало утоления информационного голода. «Маларк!» Темный молчал. И вот, когда я уже смирилась с его игнором, правитель темных заговорил. «Мои родители не самые идеальные, Руслана. Мать я совсем не знаю, она родила меня и ушла. Я даже не знаю, взглянула ли эстет на меня хоть раз, вытолкнув из себя». Дыхание перехватило от жалости, но я боялась даже шевелиться, чтобы не сбить момент такого дорогого откровения. Она родила меня только потому, что на ней висел долг. Мой отец спас ее земную оболочку, когда она решила прогуляться по Лурину. Неудачно, как ты понимаешь. Желание мой отец умеет загадывать. Лицо Маларка исказило горькая усмешка. Ученый, выдающийся маг тьмы... Ларри вздрогнул. Хотелось подойти и обнять его, но я заставила себя сидеть. Я стал его самым выдающимся проектом. Если отец и боялся, отправляя меня в Халимеон за силой, то только в отношении физических повреждений, которые я мог получить. Поэтому он подстраховался, сделал магическую привязку. При провале миссии такая связь забирает жизненные и магические силы из одного объекта и переносит его в другой. Я открыла рот от удивления, а Маларк лишь ухмылялся. «Знаешь, мне иногда кажется, что отец на это и рассчитывал, ведь для того, чтобы выкачать из Халимеона силу, достаточно прикоснуться к его стволу, а когда дух проснется, чтобы наказать возмутителя спокойствия, тут фить, только божественную силу и видели». «Какой ужас!» — выдохнула я, прикрывая рот рукой. Маларк тихо засмеялся, оборачиваясь ко мне обратно. «Ужас — первое имя моего отца. А второе?» «А второе я забыл!» — безразлично пожал плечами Маларк, возвращаясь к нашему камню. «Ох, я сказала нашему? Не к добру!» Ларри продолжил. «Халимеон видящий. Дух сумел рассмотреть во мне то, что я сам пока в силу возраста не понимал. Халимеон иссушил отца. Он высосал из него жизнь. Родителю не помогло даже расстояние. На окраине священной рощи меня остался ждать только его прах. Когда вернулся, некому было даже снять магические колодки. Колодки? Я заледенела изнутри, не мигая, следя за ровной мимикой темного. Это наручники, что ли? Да, спокойно ответил Маларк, забираясь на камень с ногами и усаживаясь по-турецки, будто бы и не замечая мой выдох, наполненный шоком. Наручники. Магические. Мой отец был выдающимся ученым, а я... Его проект. Прерывистым шепотом заполнила секундную заминку молодого мага. Сколько бы он ни пытался притворяться, что ему все равно, что он оставил прошлое в прошлом, но ему больно до сих пор. «Да», — кадык парня дернулся. Маларк проглотил горечь и улыбнулся. «Самый выдающийся. Кстати, парень попытался сменить направление моего настроения, бахвалясь. Ты знала, что я самый сильный и темный за последние 6 веков?» Маларк задрал нос, как настоящий позер, но положительные эмоции не затронули его взгляд. Глаза Маларка строго предупреждали: «Только попробуй меня пожалеть». От этого захотелось плакать еще сильнее. Обнять Маларка, уткнуться в его шею и плакать, пока он не отпустит напряжение из каждой клеточки своего организма. «Перестань», — угрожающе проворчал темный. Я держалась как могла, а потом он меня притянул в объятия, и я шмыгнула носом, клещом цепляясь за его шею. Пусть я не русская женщина, но я выросла на русской земле. Менталитет нашел свой выход. Сочувствие пробивает щиты к душе и рождает любовь. Страшное явление, я вам скажу. Сколько бы ни сопротивлялась, а симпатия зудела под кожей, плюя с высокой колокольни, что я как бы мертва и пытаюсь вернуть себе второй шанс на жизнь, что мои родители в опасности, и все мои стремления — это попасть на планету, которая является моей исторической родиной. Никаких других вариантов. А оно... оно ничего не желает слушать. Подумалось. Здесь обычно дают выбор, либо любимый, либо родители. Многие путаются, выбирая. Ошибаются, потом всю оставшуюся жизнь корят себя за выбор, сходя с ума от мысли «а что, если бы?». И знаете что? Я благодарна, что выбора у меня нет. Что срок моего пребывания здесь конечен. Я просто исчезну или продолжу свой путь, иногда вспоминая очаровательного парня, преданного своей семьей. Маларк гладил меня по спине, а я тихими слезами заливала его рубашку, иногда всхлипывая от обиды. Если бы не умерла, никогда не встретила бы его. Я засмеялась, отстраняясь. Маларк с нежностью наблюдал, как я вытираю опухшее от слез лицо. «Фу, не смотри на меня». «Брось, ничего симпатичнее не видел». «Да уж, конечно». «Правда, правда». Маларк потянулся к моему лицу, смахивая соленую дорожку. «Не надо. Я должна буду уйти». «Знаю». Темный отстранился в один миг деревенея. Взгляд молодого мага опустел. «Знаю». «Тогда давай больше не будем. Не будем делиться откровениями. Они ничего, кроме боли, не принесут». Думала, Ларри огрызнется. Все-таки это в норме для его возраста. Но маг удивил. «Хорошо, не будем». Вздохнул тяжело, но нашел в себе силы улыбнуться одним уголком губ. «Только не плачь больше, хорошо?» Я кивнула, смахивая готовые пролиться слезы. «Хорошо». Маларк встал, хлопнул в ладоши, деланный, изображая энтузиазм. «Ну, тогда говори, что ты хотела». «Беседку». «Отлично, тогда начнем. Магичить нельзя, это собьет концентрацию места силы. Сейчас сбегаю за инструментами и будем строить. Вот». Мне протянули чистый лист бумаги, вытянутый из-за пазухи, и грифель. «Рисуй пока свою беседку. Но постарайся не сильно там фантазировать. Я хоть и умею работать руками, но до мастеров мне далеко. И с духом поговори. Если он согласится нам помочь, считай, полдела сделано». Маларк подмигнул мне и скрылся между деревьями. Я грустно улыбнулась, провожая его спину, вздохнула и перевела взгляд на листок. Не фантазировать сильно. Ну, ладно. Передернув плечами, сбросила с себя груз печали и принялась за дело. Когда Маларк вернулся с ящиком инструментов, я уже обводила рисунок, обозначая основные линии плоскости. Правитель темных обошел меня, замирая за спиной. Да, красиво. И вряд ли мне под силу. Под силу, хмыкнула я, ретушируя тень беседки. Не сомневайся в себе. К тому же Халимеон сказал, что поможет. Смотри, сколько деревьев сухих свалил в кучу. Откуда только он их берет? Не вырывает же с корнем? Нет. Видимо, он не только выращивать леса умеет. О, у вас уже и место под беседку расчищено. Отлично. Да, колонны лучше вырастить. Халимеон подключился, ловко помогая там, куда указывал Ларри. Я тоже ринулась помогать, чем могла. Работа закипела. Маларк был великолепен в каждом своем движении. Я осторожно следила за ним из-под ресниц, постоянно отвлекаясь на работу, как бы это смешно ни звучало. Особенно мое внимание обострилось, когда рубашка Ларри была отброшена в сторону, и парень остался с голым торсом. Уф. Тело темного было идеальным. Ни грамма лишнего жира. Одни литые мышцы, но без перекачанности, любителей бодибилдинга. Наверное, таких моя мама имела в виду, когда говорила «жилистый». А самое удивительное, при всей ненакаченности, руки, плечи и торс парня состояли из сплошных узловатых мышц, идеально выделяющихся, особенно в районе живота и ребер. Столько кубиков я никогда в своей жизни не видела. Даже на ребрах. Разве так бывает? Что? Маларк выпрямился с молотком в руках, ловя с поличным мой взгляд. Ты что-то спросила? Казалось, я провалюсь сквозь землю. И стыд тут был ни при чем. Меня хватило только на то, чтобы отчаянно замотать головой. Маларк усмехнулся, будто прекрасно услышал, что я тихо шептала себе под нос. Но этого просто не могло быть. Я стояла на другой стороне опушки, отбирая веточки для незатейливых узоров спинки лавочки, которую вызвала сделать сама. «Ничего, мысли вслух», — ответила вяло, видя, что моего ответа ждут с особым взглядом. «А, ясно». Маларк с невозмутимым видом перехватил рукоятку молотка пониже и с новым усердием застучал по доскам, которые уже час назад как напилил особым инструментом для пола беседки. Я вздохнула и капнула каплю клея на будущее переплетение веточек. Клей уже показал себя восьмым чудом света, поэтому я ловко переплела лозы, поддержала для уверенности место скрепления и отпустила. Вообще клей тут не особо и нужен, если вспомнить послойное простое плетение из трубочной бумаги, которую мы на трудах задолбались скатывать, чтобы плести корзинки. Но я решила подстраховаться. Беседка строилась на века, и Хельмион клятвенно заверял, что все погрузит в стазис. Однако мне все равно не хотелось, чтобы мои огрехи где-нибудь смогли выявить себя, поэтому периодически клей я упрямо собиралась использовать. Процесс занял меня, и я отвлеклась от пышущего тестостероном торса темного. Это было непросто, но я справилась. Когда небо посерело, а на опушке наступили сумерки, Маларк присвистнул за моей спиной. Ничего себе! Ничего подобного я не видел. Я обернулась и с облегчением выдохнула. Маларк стоял одетый. Там, где я выросла, многие люди умеют такие вещи. Кто косы плетет, кто пряжу, вывязывая ошеломительные вещи, а кто вот так. Я махнула на почти завершенную спинку лавочки, которая после 6 часов работы напоминала один из интерьеров фэнтези-фильмов об эльфах. «Это что, цветок?» — спросил Маларк, указывая на сплетенную мной спинку. «Да, водяная лилия. В мире, где я росла, она олицетворяет собой красоту, просветление, эмоции и идеи. Вообще вариаций много. Они основаны на разных культурах и церемониальных практиках разных стран, но в целом этот цветок изображал единство людей в мире». Я посмотрела на затаившего дыхание парня. Мне показалось, что это будет правильно для места, куда скоро начнут приходить люди в поисках своей внутренней силы. Давай помогу. Уже сбитая ровная лавка была поставлена на ровный пол беседки. Маларк помог прибить спинку к сиденью, и мы отошли на пару шагов, любуясь необычной мебелью. Получилось шикарно, учитывая белый цвет волшебных деревьев и мои умения, приобретенные на уроках технологии. Удивительно, сколько каждый из нас может сделать, порывшись в элементарно полученных навыках. Я была довольна. «Идем отдыхать». Маларк взял меня за руку, поцеловал тыльную сторону ладони и повел на выход из Халимиона. Землевики уже вовсю жгли костры, готовя на огромную ораву строителей ужин. Мы присоединились к общей массе, провожая еще один рабочий день.